И вообще, со своими принципами игры, с особенностями, привычками, с расспросами этими я как маяк в ночи. Свечусь на всю Ивановскую, как говорил мой дед. Только слепой и глухой не заметит активности странного геймера. Причем активность-то не имеет прямого отношения к игре. Если догадки Трофимова верны, и здесь действительно есть группа неких заговорщиков, меня давно вычислили, оценили и просветили. Правда, много они нарыть не могли. Армейское прошлое за семью грифами секретно. А гражданка ничего особенного не даст. Но все же, если решат, что стал опасен, попробуют убрать. Вряд ли во время игры это уж будет катастрофа с сенсацией. Но вот во время перерывов, невзначай, или во время бала Дракулы. Полковник говорил что-то такое. Исчезновение игроков, таинственные случаи смерти. Действительно, нерадостный вывод. Заставляют по-новому взглянуть на происходящее. Но с другой стороны, а что, собственно, произошло? Ну, узнал. Подумаешь, секрет. Администрация парка предоставит сотню обоснований и заверенных специальными комиссиями бумаг, где черным по белому дозволено. Комар носа не подточит. Так что выше нос, Дэн. Ничего еще не случилось. Да и не случится. По крайней мере, до бала Дракулы. Но Трофимову свои выводы изложить надо. На следующем сеансе связи. Пусть поломает голову. Не все мне одному корячится. Полуфинал игры «Миражи» проходил на арендованном участке общей площадью почти 1000 квадратных километров. Это был тот же Краснодарский край, только севернее, ближе к Азовскому морю. Сколько отвалили за аренду краевой администрации, даже думать страшно. А сколько ушло на изменение ландшафта, организацию строительства, на оснащение техникой? Лучше не думать. Цифры запредельные для обычного человека. Но не для богатейшей корпорации в мире. В полуфинале игры принимали участие 6 человек. По 2 в каждом филиале, кроме Байкальского, так что в анапском филиале этап проходили 2 геймеров. Дэн не особо интересовался результатами других участников, знал только, что вместе с ним здесь играет некто Рюрик. Крутой геймер с большим стажем. Вроде как в прошлом профессиональный спортсмен. Имя он себе, правда, выбрал. Рюрик. Хорошо, хоть не Иван Грозный. Впрочем, это его дело. Карта местности, где предстояло играть полуфинал, была откровенно плоха. Никакой конкретики, только общие контуры и пояснения, напоминающие писанину нерадивого топографа. Горный хребет, вероятная высота пиков до 500 метров. Лесной массив. Дорога на северо-запад идет между озером и полем. Конечно, не случайно это сделано, а чтобы побольше запутать геймеров. Есть цель — найти логово колдуна. Есть срок — 7 суток. Есть приблизительное направление. А остальное — проблемы игроков. Сперва Дэн изучал описание этапа, потом просматривал результаты предыдущих сезонов. Но там мало было интересного. Каждый раз условия меняются. 7 суток, масса вариантов, везде враги. Куда ни сунься, либо отряд троллей, либо драконы, либо иная нечисть. Кто угадал направление, кто нашел точный путь, тот и победил. Нахрена мне эта лотерея? Надо думать. Думал. Весь выходной день ломал голову. Оценивал то, что имеет. Талисман, защищающий от магического сканирования. Нужная штучка. Никакой маг не заметит. Белый шар. Тоже нужная вещь. Вроде портала, способного перебросить в любую точку мира. Камень силы, на самом деле амулет, гарантировавший защиту от любых ядов. Магические предметы он добыл в начале игры и к сегодняшнему дню, согласно сценарию, должен был потерять 2. Но не потерял благодаря хитрости и уловкам. Что еще? Самодельные бомбы хороши против любого врага от гнома до дракона. Карманная артиллерия способна разметать немалый отряд. Но чем это поможет в поиске логова колдуна? Есть тролль-пленник, впрочем, уже переставший быть таковым. Скорее, помощник, из-за которого столько мороки с организаторами. «Миражи». Название игры точно определяет сложившуюся ситуацию. Огромная территория, масса направлений и все ложные. Кроме одного. Выберешь какое-то там ничего. Кроме засады. Поедешь ко второму, и там засада. Надо как-то вычислить место расположения дома или замка колдуна. Как? «Думай, парень, думай! Бегать всю неделю по гигантскому лабиринту глупо и опасно». До самого старта игры охотники Тага ломали головы над тем, как заставить маркиза Донатория покинуть свой замок. Ибо штурмовать его силами 4 человек невозможно. А кроме маркиза, никто не знал, где находится пленный король эльфов. Один за другим отпали варианты незаметного проникновения в замок, нападения с помощью эльфов и попытки поджога. Увы, и эльфы ничем не могли помочь. Правда, сказали, что есть какой-то человек, старый уже. Он был у отца маркиза ключником или помощником управляющего. Он вроде знает, как найти потайной ход в замок. Видимо, это была подсказка. Наводка на верный путь. И охотники, скорее всего, приняли бы ее. Но в дело вмешался случай. В тот момент, когда геймеры и пара сопровождавших их эльфов следили за подступами к замку, через опущенные ворота выехала большая крытая подвода в сопровождении 10 всадников. «Кто это?» — спросил Глеб эльфа. «Семья маркиза. Жена и 2 дочери. Каждый год в это время они уезжают к морю. У них большой дом на берегу. Там отдыхают 8-10 дней». Геймеры еще не успели сообразить, зачем сценаристы вообще ввели этих персонажей в игру, когда Глеб вдруг довольно хмыкнул и посмотрел на Ника. «Вы ищите старика, а я попробую проследить за этими». «Зачем?» «Если удастся захватить семью маркиза, тот будет сговорчивее и укажет место, где держит короля». Кэт ахнула. Такое ей в голову не приходило. Судя по всему, Нику и Доку тоже. Они смотрели на Глеба с удивлением и непониманием. «А если откажется?» «Пригрозим, что вырежем семью. Вряд ли он будет упрямиться». Ник поморщился и неодобрительно покачал головой. «Зверство какое-то. Причем тут дети?» «Не зверство, а разумный шаг. И шанс все узнать. Семью, конечно, не тронем, но припугнуть надо. Решай быстрее, они сейчас уедут. Ищи их потом». После короткой паузы Ник, избегая смотреть на Кэт, сказал: «Давай, возьми Дока, а мы с Кэт здесь будем. Найдем старика». «Идет. Док, готов?» Тот тронул мешок, лежащий в траве, и вздохнул. «Готов, готов. Только как-то не по-людски это». Через пару минут Глеб и Док скрылись в зарослях кустов, а Ник, Кэт и эльфы продолжили наблюдение за замком. Экспромт Глеба стал причиной первой за всю игру ссоры Кэт и Ника. Когда они вернулись с эльфами в их логово, Кэт потребовала объяснений. Ник попробовал сгладить конфликт, но не вышло. Под конец, уставший доказывать свое, он сказал: «У нас есть шанс, и его надо использовать, ведь не зря появилась семья маркиза». «И что? А если маркиз не скажет?» «Скажет». Кэт долго молчала, потом посмотрела на жениха. «А если кто-то, вот так и нашего ребенка, в заложники, не думал об этом?» «Кэт, что на тебя нашло? Это игра, а не жизнь. Нам надо победить, иначе все мечты и планы пойдут коту под хвост». «И пусть идут. Чем такой ценой добывать победу? Что же ты не сказала этого раньше, когда парни были здесь?» «Смолодушничала. Тоже подумала, что победа нам нужна любой ценой. Оказывается, нет. Не любой». Ник только скрижетнул зубами. «Первый конфликт в команде, да еще в полуфинале. Без этого как будто не хватает проблем». Он все же попытался успокоить Кэт, напомнил о необходимости продолжать игру и пообещал впредь таких решений не принимать. Кэт немного отошла, однако холодок отчуждения еще оставался. А поздно вечером эльфы принесли весть. Старик жил неподалеку, в небольшой деревушке. Следовало поспешить и найти его. Он стар, годы берут свое. Да и неспокойно в землях маркиза. Несмотря на мир с бандитами, здешние земли кишели мелкими шайками разбойников. Могли налететь на небольшой неохраняемый поселок и порубить всех. Ник решил выступить поутру. Правда, он не знал, что будет делать, если узнает тайный ход в замок. Ждать Глеба и Дока? Самим идти? Пожалуй, сегодня он совершил сразу 2 ошибки. Как бы они ни стоили места в финале. Терзаемый сомнениями, утром они с Кэт покинули логово эльфов, спеша отыскать старика раньше, чем того отыщет смерть. «Видел, Дэн, в детстве один фильм, где главный герой попадает в комнату с 50 зеркал, и в каждом отражении некого злодея. Герой, ища того в комнате, перебил 2/3 зеркал и только потом нашел сам оригинал. Сейчас ситуация здорово напоминала киношную, только вместо комнаты — огромная площадь. Вместо зеркал — почти одинаковые по размеру участки местности. Есть некоторые различия в рельефе, растительности, но на каждом участке стоит башня. Огромная, даже гигантская, метров так в 40 высотой и диаметром тоже около 40. 16 участков, 16 башен, но только одна настоящая, остальные — мираж. Выберешь не тот участок, поедешь к башне и попадешь в засаду. А там либо банда, орки, эльфы, тролли, либо зверь какой сидит. Дракон, Василиск, Гарпия. Успеешь удрать или защититься, молодец, не успеешь — труп. В смысле, в пролет мимо финала.